Sturmband am Kinn, die Muskeln gestrafft, so ziehen wir dahin. Die Fahne hoch am Schaft, grad aus unser Blick, zum Kampf schreiten wir, es gibt kein Zurück fürs Hakenkreuz. Nelson. Такое ощущение, будто кто-то рассказал немцам о том, что я остался на чердаке один. Иначе не могу объяснить, отчего они так активизировались. Умом я понимал, что шансов попасть в меня у нападавших немного, однако это слабо помогало. Пули исправно дырявили мое убежище и несколько раз даже пролетали в опасной близости. Я отвечал на обстрел, правда, делать это мне приходилось практически вслепую. Я заставлял себя на несколько мгновений приподняться над уровнем пола в надежде увидеть противника, затем направлял дуло пулемета в ту сторону и открывал огонь. Ничего сложного, но и эффективности, как я думаю, в моих действиях было немного. Впрочем, через пару минут стало вообще не до того. Немцы открыли шквальный огонь, вследствие чего я вынужден был не просто залечь, но еще и отползти вглубь помещения, утаскивая за собой пулемет. Я понимал, что рискую проворонить атаку, но ничего с собой поделать не мог. Правильность такого решения подтвердилась уже через несколько секунд. Оказавшись в дальнем конце чердака, я смог воспринимать происходящее более объективно, имел больший угол зрения, и мне не составило большого труда определить, что немцы, так сказать, пристрелялись. Большинство попаданий били в крышу над моей бывшей позицией, а некоторые выстрелы и вовсе проходили в опасной близости от импровизированного бруствера, еще недавно охранявшего меня. Поступок, конечно, правильный и вытекающий из создавшейся ситуации, только вот в перспективе... В перспективе я труп, как Коздоев, Иделяров и Величко, и все остальное население деревни. Вздохнув, я пополз в другой угол, толкая впереди себя пулемет. Сменил, так сказать, позицию. Аккуратно переместился ближе к амбразуре. Дождался краткого перерыва в стрельбе и выглянул в сторону противника, искренне надеясь, что немцы до сих пор целятся на пару метров правее. Каково же было мое удивление, когда вместо группы разозленных фрицев, подбирающихся к моему убежищу, я увидел не более десятка вовсю делающих ноги в сторону леса, из которого, собственно, они и появились. Проводив их недоуменным взглядом, я не сразу сообразил, что было бы неплохо выпустить вслед пару очередей. Я навел прицел на одну из фигур, бежал противник идеально прямо, без каких-либо маневров, и оттого и мишенью являлся идеальной. Прицел на ноги бегущего, палец на спусковой крючок. Короткого нажатия хватит, чтобы немецкая скорострелка выпустила 5-6 патронов. Скорее всего, большая их часть попадет в человека. МГ-34, по словам Клыкова, дает хорошую кучность. Аккуратно опустив спусковой крючок, я лег рядом с пулеметом, немного приподнимаясь на локтях. Задумчиво смотрел на улепетывающих немцев, и мысли мои, признаться, были неожиданны даже для меня самого. Наверное, в какой-то мере мы являлись антагонистами, я и оружие. Пулемету прямо-таки не терпелось накрыть, разорвать в клочки, убить или хотя бы ранить. Я же пару минут назад вполне уверенно стрелявший, попадавший и наверняка лишавший жизни, сейчас стрелять в спины не хотел. Убивать ради убийства мне как-то претило. Бой был закончен, и солдата, бойца, не знаю, кровавого мстителя, мне нужно было вновь превратиться в человека».